День 503. 140 километров на запад от Лунёва. Юра настойчиво тормошил меня за плечо. «Николаич, подъем, надо идти». «Да, встаю». Ответил я, понимая, что не только не выспался, но толком не отдохнул. Ноги продолжали гудеть. Болит спина от тяжелого вьюка. Все в группе тащили на себе немало снаряжения. А еще между всеми разделили БК подносов и части самих минометов. Налегке шло только отделение разведки. После того, как мою группу таежными проселками подбросили на сотню километров на транспорте, дальше пришлось идти пешком. Сначала скакали распадками, потом через пару хребтов и, наконец, вышли к железнодорожной ветке. Потом снова углубились в тайгу и пошли параллельно насыпи железки, выслав вперед головной дозор. Шли, пока видимость позволяла идти. Затем удовлетворились сухим пайком и водой, и, выставив охранение, отбились в глубоком овраге. И вот теперь, когда забрезжил рассвет, можно снова выдвигаться в путь. Идти осталось совсем немного. Цель все ближе. Лес высохший. Под ногами предательски шуршит опавшая листва и трещит сушняк. Бледная низкая травка, живучий и вездесущий пырей, разрастается меж сухих стволов деревьев. Папоротник-орляк не сдается и пытается произрастать в низинах и оврагах. А также много несколько мутировавшей таволжки. Листва стала еще мельче. Ветки тянутся по земле, образуя природную линию заграждения. Очень тяжело через нее продираться. Да еще и в предрассветных сумерках. На всем пути встретился лишь один тощий ручеек, что тек меж гладких камней некогда быстрой и широкой горной речки. Рациями не пользовались. От головного дозора, если было что-то подозрительное, прибегал вестовой. И группа рассредотачивалась, занимая круговую оборону, пока дозор проводил разведку. Наконец, когда солнце поднялось в зенит, железнодорожная насыпь вывела нас в узкую долину, и от дозора прибежал вестовой. «Все, дошли, видны постройки», — сообщил запыхавшийся парень из отделения разведки. «С полкилометра вперед остатки забора, ржавая колючка, бетонные столбы». «Ясно». Я повернулся к Юре. «Привал. Выставить охранение. Скажи минометчикам, пусть ищут место, где выставиться. Где корректировщика посадить?» «Понял», — ответил Юра. Скинул на землю тюк, а РД, что висел у него на груди, повесил, как положено, за спину. Я последовал примеру Юры. Снял со спины вьюк опорной плиты от миномета. И, как говорится, жизнь сразу заиграла новыми красками. Подошел Костя и тоже опустил на землю тяжелый рюкзак. Годзилла с ПМК и Зуйков с рюкзаком, набитым пулеметными лентами, встали рядом. Ну вот и дошли. Мне захотелось самому посмотреть на цель нашего похода, и я сказал разведчику. «Веди, надо осмотреться». «Подожди», — подал голос Зуйков. «Надо сказать разведке, чтобы дальше не совались. Там АЗМок натыкано по периметру старого забора, поставлены грамотно. Если саперов нет, то надо что-то думать». «Хорошо, тогда вы трое со мной. И ты?» – похлопал я по плечу одного из морпехов. «Пойдем. Если что, вестовым вернешься». По пути наткнулись на место, где явно был бой. Побитые осколками и пулями крупнокалиберного пулемета стволы деревьев, стреляные гильзы, бакелитовый магазин, развороченный попаданием осколка, окровавленное тряпье, и в радиусе 20 метров все вытоптано до суглинка. «Здесь наших ребят». Я присел на колено, поднял разбитый магазин и посмотрел на Зуйкова. «Да», — согласился он. «Когда мы тут базировались, то патруль постоянно периметр обходил. И заметили, предложили сдаться, но они ни в какую, огонь открыли». «А если бы они сдались, вы бы что, их кофеем и коньяком напоили?» — спросил Костя. «Не знаю», — ответил Зуйков, помолчал и добавил. «Мне жаль ваших ребят, честно». «Ладно, идем дальше. Помнишь, как там у вас и что?» «Да, примерно». Зуйков вытер пот рукавом со лба. Ребята нашего головного дозора, слава богу, тоже не пальцем деланные. Они обнаружили одну из растяжек, закрепленную к взрывателю ОЗМ-ки. Оттянулись чуть назад и дожидались нас. Вон там, метрах в 10 от периметра, прапорщик Сенин, что командовал разведчиками, присев у выворотня высохшей сосны, показал рукой. Пока решил не лезть дальше. «Правильно решил. Ну что, будем делать с минами?» «Их нежирно ставили, насколько я знаю», — сказал Зуйков. «Тут коридора метров в 20 хватит. Можно минами вспахать, но тогда сами понимаете». «Так мы очень громко позвоним в дверь», — кивнул я. А часто, кстати, патруль ходит? Графика нет, но сейчас тут человек 10 из наших, ну и всяких раздолбаев до взвода, не больше. Каких раздолбаев? Артурчик. Хм, как ты его ласково, хмыкнул Костя. Ну, мы меж собой так командира зовем. Называли. В общем, Артурчик пособирал всякий сброд из дезертиров да неприкаянных по анклавам и дает им задание, где и на каких дорогах разбойничать, ну, чтобы страху нагнать на местных. Понятно. А как вы так быстро добирались сюда? Как товар доставляли? Тепловоз маневровый и 3 платформы. На 60 километров на восток там переезд, на нем разгружались, а дальше колесами. Ну и еще есть одно направление в сторону северной и выход к морю. Ладно, как можно незаметно пройти за периметр? Незаметно никак, пожал плечами Зуйков. Разве что дождаться тепловоза, принять его в тоннеле в 5 километрах отсюда и на нем вернуться. Долго, можем ждать, состаримся тут. Да и от своих групп Артурчик вряд ли получит радио, если у наших все получилось, как спланировано. И тогда насторожится или уйдет куда. Я могу нарисовать, где и что здесь, и могу огонь минометов корректировать, предложил Зуйков. Другого варианта для штурма не вижу. Иначе никак. У вас людей мало. Сейчас. Я достал из-под сумки бинокль и стал осматривать территорию брошенной воинской части, прилегающие к ней несколько покосившихся деревянных домишек, перрон и длинный ангар рядом. Чуть в стороне взлетно-посадочная полоса. Самолет на границе леса после аварийной посадки. Прохаживаются вооруженные люди. Видны огневые точки. На перроне за Зушкой загорают двое расположившихся на ящиках. Потом передал бинокль Косте. «А ты что скажешь?» «Дело, он говорит. Повернулся к нам прапорщик. Тоже считаю, что надо накрыть минометами. Заодно и пропахать дорожку нам. После чего уже начать зачищать». «Тоже считаю, что подавить внезапным минометным обстрелом – единственный вариант». Вернул мне бинокль Костя. «Так, я потянул морпеха за РПС. Вернись в лагерь, тащи сюда командиров расчетов». «Понял?» Морпех кивнул и, пригнувшись, быстрым шагом пошел назад. «Давай, рисуй, рассказывай». Я вынул из планшета тетрадь и карандаш. И сразу ориентиры помечай для минометчиков. Где, кстати, у Артурчика нора? Вон там, за щитовой казармой, видите антенну? Ага. Это Беттер, КШМ-ка, рядом палатка. Вот и рисуй. Спустя полчаса основная группа расположилась на грани леса. Разведчики разбились на 3 тройки и ушли во фланговое и тыловое охранение. Мало ли. Расчеты минометов развернулись в 50 метрах в нашем тылу, на крохотном пятачке леса, откуда была возможность вести минометный огонь. «Товарищ сержант!» От минометчика прибежал посыльный и обратился к Юре. «К стрельбе готовы?» Юра вопросительно посмотрел на меня. «Работайте!» Ответил я и припал к окулярам бинокля и замер в ожидании, еще сильнее прижавшись к земле у корня большого дуба. Потекли секунды, каждая из которых ударом набатного колокола стучала в висках. И вот первый выстрел, следом второй. Их, естественно, сразу услышали на базе Артурчика и засуетились. Теперь все зависит от проворности и опыта минометчиков, среди которых только двое имеют полностью соответствующие вузы. Первая пристрелочная мина легла прямо в бортовой ЗИЛ, стоявший без колес и на деревянных чурбаках, рядом со штабелями каких-то ящиков. Вторая зарылась в грунт в 100 метрах от нас и не разорвалась. Это была попытка начать разминирование прохода для нашей группы. «Годзилла! Зушка!» – крикнул Костя. Я сразу перевел взгляд на перрон, где спаренная зенитная установка уже опускала стволы, разворачиваясь в нашу сторону. Справа зашелся частыми короткими очередями ПКМ «Годзиллы», заставив расчет зенитки покинуть свои позиции, и тут же взрыв рядом смел все, что было на перроне. Еще один взрыв. Удачно легла мина на периметре, сорвав растяжку. «Бошки пригнули!» – успел выкрикнуть Юра. А через секунду из травы на полметра подскочила чушка ОЗМ и взорвалась, осыпав стальными роликами вокруг метров на 30. Не долетит, но лучше перебдеть. Минометчики перестрелялись и стали сыпать на базу по мине каждые 3-4 секунды. Вместе с очередным взрывом взметнулось вверх тряпье палатки около КШМ-ки. Очередная мина рванула рядом с раскрытыми воротами здания гаража на 4 бокса. Внутри полыхнуло топливо, выбросив языки пламени. И там началось светопредставление, длившееся несколько минут. «Оставили по паре мин на каждый ствол. Стрельбу закончили», – доложил Юра, выслушав сообщение по рации. Ко мне подполз Зуйков. «Ну, я пошел, а вы за мной?» «Куда?» «Туда», – кивнул он в сторону вспаханной минами тропы через периметр. «Смелый, да?» «Понимай, как хочешь. Считай, это мое искупление». Зуйков спокойно смотрел на меня, ожидая ответа. Ни один мускул не дернулся на его лице. Не проскочило никакой заметной эмоции. «Иди! Нет, стой! Держи! Мало ли!» Я протянул ему свой АКМС. «Если дойду, то там этого добра хватает», ответил он и, пригнувшись, побежал на территорию воинской части. Юра привстал на колено, провожая его взглядом. «Чокнутый!» «Возможно», ответил я, увидев, как Зуйков пересек периметр и пристроился у кирпичных руин КПП, заросших высокой травой и кустарником. «Минометчики прикрывают! Пошли!» Вся наша группа, цепочкой, пригнувшись, рванула следом за проводником. Добежав до КПП, мы рассредоточились. «Пленных брать?» – спросил Костя. «Нет!» – не раздумывая, ответил я и выкрикнул. «ДШБ, на две группы и по флангам! Внимательно! Юра, твои морпехи со мной! К КШМке!» Я впервые в жизни наблюдал последствия прицельного минометного обстрела. Они были опустошительны. Все вокруг было посечено осколками. Несло гарью, горела техника, горела трава, стонали люди. Справа щелкнул одиночный выстрел, затем еще. Раненых врагов пришлось избавлять от мучений. Троих морпехов отправили тушить занявшуюся огнем траву. Пламя подбиралось к штабелям ящиков. Тело Артурчика обнаружили в 100 метрах от воронки на месте палатки. Мертв. Сорвал растяжку с МОН-50 на периметре. Вдруг справа началась интенсивная стрельба. «Кто-то лупит из леса», – сообщил Юра, получив доклад от ДШБшников. «Пусть минометчики накроют», – сразу же приказал я. Все наши залегли, подыскав себе укрытие. А через минуту по месту, на границе леса, откуда по нам велась стрельба, прилетели 4 мины, успокоив стрелков, которых, как потом выяснилось, было трое – коллеги Зуйкова. Не знаю, но не было на душе никакого облегчения, разве что настроение немного поднялось. После того, как развернули связь, доложили в оперативный штаб и приняли сообщение из форта о том, что операция «Шторм» прошла успешно и без потерь, если не считать несколько легко раненых бойцов. Оставалось дождаться Аннушку с отрядом ополченцев, которые займут базу и обеспечат охрану совместно с отделениями разведчиков и ребят из ДШБ. «Мне теперь как быть?» К нам с Юрой подошел Зуйков в сопровождении Кости и Годзиллы, когда мы сидели у воронки рядом с БТР-КШМкой. «А как ты хочешь?» – спросил я и протянул Зуйкову флягу с водой. «Могу пока здесь остаться, покажу, где тут что. Вы же все вывозить собираетесь?» «Обязательно». «Ну вот, а потом, если отпустите, то вернусь в Лунево». «Тебя теперь никто и ничто не держит, конечно». «А что в Лунево?» «В Тартуге найду себе занятие, наверное». «Я бы к нам пригласил. Ты себе и в наших вооруженных силах нашел бы применение. Но ведь не пойдешь». «Да, не пойду». «А чего бы тебе у Фимы не остаться?» — предложил Зуйкову Костя. «Фима?» Зуйков задумался и еле заметно улыбнулся. «У Фимы можно». «Вот и ладненько». Я поднялся и обратился к Годзилле, который выудил из кармана вымокшую от пота пачку папирос. «На меня там вытащи, и это, не расслабляться, охранение выставить, минометы сюда перетащить, проход в минном поле пометить, близко к периметру не подходить, и давайте уже чего-нибудь поедим, самолет только через 1,5 часа будет».